Глава 11. Илья Кравцов. Иногда мне кажется, что вместо крови у меня по сосудам гоняют кофе, в основном арабику, крепкую, без сахара, с нервами и легким послевкусием недоверия к миру. Утро началось со словами на букву «Б» и вовсе не с бодрости, больше с «блин» и «будь ты проклят, будильник». Ночное дежурство накрылось медным тазом еще до начала. Да, после истории с котом я отправил Ярославу ко мне домой, чтобы приглядывала за котом. Сам же отправился на срочную операцию, на которую меня усердно вырывали последние пару часов. Но и в больнице все пошло по одному месту. Сначала в операционной потекли трубы. Потом выяснилось, что один из новых интернов перепутал карты и отправил пациента с переломом ключицы на МРТ головы. А уж через полчаса медсестра принесла мне распечатку с данными по пациентке по фамилии Рожкова. И я аж кофе пролил. Рожкова, да ну! «Громов!» – рявкнул я, выскочив в коридор. «Где рабочий ноут? Мне нужен доступ к базе!» «О, Илюха, ты что, решил сменить специализацию?» – хмыкнул Женька, пряча за спиной пластиковый контейнер с чем-то похожим на еду. «Вроде ж нейрохирург был. Не мешай!» – огрызнулся я, повернув на себя экран и вбил в поиск Рожкова Василиса. «Ноль. Ну, почти. Там нашлось несколько Рожковых Василис. Но ни одна из них не совпадала по возрасту, прописке и, прости господи, по фото. «Что ты ищешь?» Женька заглянул мне через плечо. «Девушку мечты?» «Домработницу». Он застыл. «Тебе срочно надо поговорить с кем-то, например, с психиатром. Или со мной. Лучше с обоими». «Я серьезно. Она представилась Рожковой. И я не могу найти ее в базе ни по одной из систем». «И ты решил, что она шпион?» «Я решил, что она врет», — буркнул я, щелкая по клавишам. «Не просто так врет, а врет осознанно и, судя по всему, уже давно. Может, у нее причина есть?» «У всех, черт подери, есть причины. Но когда у человека такие симптомы, я не могу не думать». «Какие симптомы?» Женька приподнял бровь. «Нарушение координации, косые движения, промахи, шаткость походки, односторонние мышечные замирания. У нее нестабильность в походке, мышечная слабость в одной стороне, гиперреакция зрачков, тахикардия и, вполне вероятно, фотофобия. И это с первого взгляда». «Звучит как комплимент», — присвистнул он. «Что думаешь?» «Пока не знаю. Аневризма, опухоль, доброкачественная, но с ростом. Или неоперабельная. Или все вместе. Мозг — штука коварная, и она его точно с собой таскает». «Ты сейчас о ней или о себе?» «Очень смешно». Я вышел из базы, вырубил экран и устало потер лоб. «Почему, черт возьми, она соврала? Я не идиот. У девчонки явно есть фамилия, но она выбрала другую. А потом... потом смылась в свою общагу так, будто я ее преследую. Хотя, если уж на то пошло, я теперь не могу выбросить из головы даже то, как она поправляет волосы. Как смотрела на меня, когда не злилась. Как дрожала, когда кот задыхался. И, черт подери, как вела себя, несмотря на страх». Я вбил номер Стрельцова. «Ну, наконец-то!» — услышал я вместо приветствия. «Что, решил все-таки бросить карьеру ради любовного треугольника? Ты, Барсик, и ваша домработница?» «Не смешно. Откуда ты знаешь?» «Ой, а то ты не знаешь, насколько быстро в больнице распространяются слухи. Заканчивай ржать, а, юморист». «Я стараюсь, брат, очень стараюсь. Что у вас там?» «Есть минутка», — вздохнул я. «Сколько хочешь. Я все равно в перерыве. Лера меня выгнала из кухни. Сказала, что моя помощь — это как если бы слон хотел танцевать в балете». «По делу». «Я слушаю, великий Илья». «Она соврала». «Кто?» «Василиса. Она назвалась Рожковой. Но такой нет ни в базах, ни по прописке, ни в дипломах, ни в страховых. А симптомы есть. Очень отчетливо. Я видел уже десятки таких. Только у нее все... тоньше, завуалировано. Значит, скрывает». «Именно. А я не понимаю, зачем. Может, боится?» «А может, врет. Может, вообще подставить меня хочет, чтобы я провел операцию без очереди, без документов и в обход протокола. Я не могу так. Я врач, не фокусник. Ты сам знаешь, сколько таких было. Почему тогда молчит? Чего ждет? Пока эта гадость в ее голове сдетонирует? А в этом случае я некромантом должен стать. Ты же знаешь, что врачу не под силу такое остановить, если там все очень плохо. Ты уже не просто врач, Илья. Ты человек. А это хуже, чем любой диагноз». «Спасибо. Очень утешил. Я просто думаю, что если она врет, то не от злобы, а от отчаяния. Ты же понимаешь, что в таком случае ощущается? Сколько ты таких каждый день видишь?» «Я не психиатр», — пробурчал я. «Зато ты мужик. А у мужиков, если честно, обычно все проще. Ты бы не морочил себе голову, если бы она тебе не нравилась». Я замолчал. «Бля, Илья, тебе правда нравится твоя домработница?» Она подделала фамилию. «Ага, а ты сохранил чашку, в которой она тебе кофе принесла, да?» «Пошел к черту», — пробормотал я и отключился. Я сидел за столом, уставившись в монитор. В голове шумело. «Что ты скрываешь, Василиса? И почему я уже второй день думаю о тебе больше, чем о собственных пациентах?»